Но пришла она к Марье Игнатьевне уже поздно, отправив служанку и оставшись одна. Та не вытерпела, встала с постели и, накинув на себя, что попало под руку из одежды, кажется, очень что-то легкое и к сезону неподходящее, отправилась сама во флигель к Кириллову, соображая, что, может быть, он ей вернее всех сообщит о муже. Можно представить, как подействовало на родильницу то, что она там увидела. Замечательно, что она не прочла предсмертные записки Кириллова, лежавшие на столе, на виду, конечно, в испуге проглядев ее вовсе. Она вбежала в свою светелку, схватила младенца и пошла с ним из дома по улице. Утро было сырое, стоял туман, прохожих в такой глухой улице не встретилось. Она все бежала, задыхаясь по холодной и топкой грязи, и, наконец, начала стучаться в дома. В одном доме не отперли, в другом долго не отпирали. Она бросила в нетерпение и начала стучаться в третий дом. Это был дом нашего купца Титова. Здесь она наделала большой суматохи, вопила и бессвязно уверяла, что ее мужа убили. Шатова и отчасти его историю у Титовых несколько знали. Поражены были ужасом, что она, по ее словам, всего только сутки родивши, бегает в такой одеже и в такой холод по улицам с едва прикрытым младенцем в руках. Подумали было сначала, что только в бреду, тем более что никак не могли выяснить, кто убит, Кириллов или ее муж. Она, смекнув, что ей не верят, бросилась было бежать дальше, но ее остановили силой, и, говорят, она страшно кричала и билась. Отправились в дом Филиппова, и через 2 часа самоубийство Кириллова и его предсмертная записка стали известны всему городу. Полиция приступила к родильнице, бывшей еще в памяти. Тут-то и оказалось, что она записки Кириллова не читала. А почему именно заключила, что и муж ее убит, от нее не могли добиться? Она только кричала, что коли тот убит, так и муж убит. Они вместе были. К полудню она впала в беспамятство, из которого уж и не выходила, и скончалась 3 дня. Простуженный ребенок помер еще раньше ее. Арина Прохоровна, не найдя на месте Марьи Игнатьевны младенца и смекнув, что худо, хотела было бежать домой, но остановилась у ворот и послала сиделку спросить во флигеле у господина, не у них ли Марья Игнатьевна и не знает ли он чего о ней. Посланница воротилась, неистово крича на всю улицу. Убедив ее не кричать и никому не объявлять знаменитым аргументом «засудят», она улизнула со двора. Само собой, что ее в то же утро обеспокоили, как бывшую повитуху родильницы, но немногого добились. Она очень дельно и хладнокровно рассказала все, что сама видела и слышала у Шатова, но о случившейся истории отозвалась, что ничего в ней не знает и не понимает.